«Ладно, парень, постарайся сделать, что сможешь», — сказал гном и похлопал Полина по плечу. «Давай». Он вложил рукоять молота юноше в ладони. Почувствовав прикосновение незнакомца, молот перестал светиться и налился свинцово-серым. Полин беспомощно поглядел на братьев. Танин сурово посмотрел на него. Стурм отвернулся, тяжело вздохнув. Сглотнув и облизав пересохшие губы, Полин сжал рукоять молота, не зная даже, как правильно держать оружие. Он попытался приподнять молот. С губ сорвался стон. Стон, будто эхом, подхваченный братьями. «Паладайн!» — задохнулся Полин. «Я его еле сдвигаю с места, Дуган! Как я его подкину?» Пригнувшись ближе, глядя гному в глаза, молодой человек прошептал. «Ты ведь бог. Я думаю, ты...» «Конечно нет, парень!» Дуган был явно шокирован. «Это же дело чести, сам понимаешь!» «Понятно!» — горько прохрипел Полин. «Смотри, парень!» — сказал гном, правильно устанавливая руки юноши. «Это совсем не трудно. Просто держи молот вот так, вот. Теперь приподними его и начинай вращаться. Вращение поможет молоту подняться, а потом просто брось его. Остальное доделает природа». «Природа?» — засомневался Полин. «Да», — ответил Дуган, с серьезным видом поглаживая бороду. «Гномы-механики мне объясняли. Это, кажется, называется центрифужная сила, или как-то так». «Великолепно», — проворчал Полин. «Гномы-механики». Сделав глубокий вдох, юноша приподнял молот. Из горла вырвался мучительный стон, на лбу от напряжения выступил пот, и Полин услышал хихиканье женщин. Скрипнув зубами, уверенный в том, что уже порвал что-нибудь внутри, маг начал вращаться, держа молот в руках. И с удивлением обнаружил, что Дуган был прав. Молот, казалось, делался все легче. Вертясь вокруг собственной оси, Полин поднимал его все выше и выше. Но рукоятка начала выскальзывать из вспотевших ладоней. «Он сейчас выпустит молот! Все ложитесь!» — крикнул побледневший Танин, падая на пол. Послышался стук копий, когда женщины последовали его примеру. Даже черный дракон, увидев, что Полин не контролирует свои действия и что молот начал светиться красным, с хныканьем сжался на полу, стараясь закрыть голову крыльями. Стоять остался лишь гном. На его лице сияла широкая улыбка. «Я не могу удержать его!» — с трудом выдохнул Полин и выпустил молот. Юный маг упал на колени настолько изможденный, что даже не имел сил поглядеть, что происходит. Но все остальные приподняли головы и смотрели на молот. Он стремительно летал по кругу, проносясь над головами женщин, над Танином и Стурмом, рассекая воздух над съежившимся драконом. Молот носился по кругу и постепенно поднимался. Дуган спокойно смотрел на него, сцепив пальцы на огромном животе. Пылая теперь ярко-красным огнем, молот взмывал все выше и выше, и по мере этого свет серой драгоценности начинал все сильнее дрожать в страхе. Боевой молот направлялся прямо к артефакту. «Да, мой красивый», — бормотал Дуган, довольно глядя на молот. «Ты его выковал. Теперь забери его обратно». Серая драгоценность отчаянно пыталась погасить свой свет, вероятно, поняв, что молот притягивает ее же собственная сила. Но было уже поздно. Молот летел к серой драгоценности, которую создал, словно девушка в объятия возлюбленного. Раздался звенящий грохот. Ярко полыхнуло серое и алое пламя такой силы, что даже Дуган Красный Молот вынужден был прикрыть глаза рукой. Остальные просто ничего не различали в залившем все сиянии. Казалось, борются две энергии — красного света и серого. Но вскоре серые лучи начали гаснуть. Полин глянул вверх, утирая слезящиеся глаза, и ему показалось, что блестящий камешек упал из-под потолка, приземлившись в руку Дугана. Но юноша не был уверен, ведь в это же время сверху падал и красный пылающий молот. Обхватив голову руками, Полин вжался в пол и явственно представил себе, как раскалывается его череп и разлетаются, забрызгивая всех мозги. Но услышал лишь громкое звяканье. Робко подняв голову, юный маг увидел, что красный молот, триумфально сияя, лежит у ног Дугана. Медленно, дрожа всем телом, Полин поднялся, вместе с остальными, находившимися в зале. Мышцы ныли, он был до предела измотан. Танину пришлось поддержать брата, иначе бы тот упал. Полин улыбнулся старшему. «Моя магия вернулась», — прошептал он. «Она вернулась». «Я тоже вернулся», — произнес чей-то голос. Обернувшись, Полин увидел, что дракон исчез, а на его месте сидит на корточках, прикрывая голову руками, худой маг, одетый в черное. Он осмотрелся так, будто не мог поверить в случившееся. «Я вернулся!» — радостно воскликнул человек, ласково гладя себя по голове, шее и плечам. Нет никаких заячьих ушей, никакой пасти. Нет мускулов Минотавра. Я снова стал собой». Он неудержимо расплакался. «А ты проспорил, гном!» — вдруг воскликнула темноволосая красавица, поднявшись на ноги. «Молот упал!» «Да!» — закричали женщины. «Ставка наша! Мужчины будут рабами!» «Дуган!» — зловеще прорычал Танин. Женщины подступали все ближе. В глазах вместо кровожадности уже горел огонь любви. Дуган поднял молот над головой. Лицо его сделалось суровым, глаза наполнились красным огнем. Заговоривший голос принадлежал уже не вычурно одетому гному. Это был голос, древний как горы, созданные им, такой же глубокий, как океаны, им наполненные. «Женщины», — сурово произнес бог, — «выслушайте меня. Власть серой драгоценности над вами разрушена. Вспомните теперь своих детей и мужей. Вспомните братьев и отцов. Вспомните свой дом и тех, кто любит и нуждается в вас». Одна за другой женщины принялись удивленно оглядываться. Некоторые хватались за голову, другие недоуменно моргали. «Где мы?» — спросила одна. «Почему мы так одеты?» — спросила другая, глядя на тигровую шкуру. «Как ты смеешь?» — воскликнула блондинка, залепив Стурму пощечину. Лишь темноволосая красавица была явно огорчена. Выступив вперед, она сказала. «Я скучаю по своей семье и помню человека, которого люблю и с которым обручена. Но все начнется сначала. Бесконечные войны, битвы, кровопролитие, смерть». Она повернулась к богу, но увидела лишь кричаще разодетого гнома, который, понимающе, ей улыбнулся. «Подумай немного, девушка», — ласково сказал Дуган, прикоснувшись к ее руке. «Ты ведь читала книги, помнишь? И они тоже». Он обвел жестом остальных женщин. «Теперь вы обладаете знанием. Этого никто у вас не отнимет. Воспользуйтесь им разумно, и вы сможете прекратить бессмысленные войны. Ты и другие, с помощью своих мужчин и детей, можете превратить этот остров в сказочный уголок». «Я не знаю, кто ты», — произнесла темноволосая девушка, удивленно глядя на гнома. «Но ты мудр. Мы сделаем так, как ты сказал, и мы будем почитать тебя в сердце и славить в молитвах». Так островитяне и поступили, став единственными из людей, насколько нам известно, кто все еще почитает Риоркса, Творца мира. Нагнувшись, она поцеловала Дугана в щеку. Лицо гнома сделалось красным, как его молот. «Теперь можете идти», — нарочито грубо сказал он. Обняв друг друга за талии, женщины с веселым смехом побежали из зала, и вскоре братья уже слышали их голоса за стенами замка. «Что касается тебя», — обратился Дуган к магу в черной мантии. «Не ругайте меня», — жалобно пискнул государь Гаргат. «Я понял урок, правда. Никогда в жизни не стану больше связываться с драгоценными камнями. Поверь мне», — сказал он, с дрожью косясь на пустое место под потолком. «Мы ждем тебя на конклаве», — сурово произнес Полин, снова поднимая посох Магиуса. «Надеюсь, ты прекратишь быть ренегатом?» «Я с нетерпением буду ожидать встречи», — с жаром ответил Гаргат. «Может быть, мне что-нибудь захватить? Пирог, например. Я готовлю просто удивительные блюда».